Глава 31. Остаток вечера прошел как в тумане, в сладком, немного липком сне. Даже не верилось, что это случилось со мной. Анхель, его холодное, почти презрительное поздравление застряло колючкой в моей памяти. Он исчез так же внезапно, как и появился, растворившись в гуще нарядно одетых гостей, словно призрак, оставив после себя лишь неприятный осадок. Юна же, напротив, была воплощением солнечного света и радости. Сыпала поздравлениями, будто мы действительно близкие подруги, знающие друг друга много лет. Ее энтузиазм был искренним, заразительным, и я на время забыла о ее прежних угрозах. Возможно, все это лишь игра, актерское мастерство, но ее тепло выглядело настолько убедительно, что я почти поверила в ее искренность. Даркар демонстративно покинул торжество раньше времени, просто исчез, не прощаясь, не объясняя причин своего ухода. Но объяснений и не нужно. Я знала правильный ответ. Зельда сияла от счастья, ведя разговоры лишь о красоте моей предстоящей свадьбы. Бесконечно говорила о платьях, букетах, украшении зала. Ее восторг был заразителен. Я старалась поддерживать разговор, отвлекаясь от навязчивых мыслей о бывшем муже. Однако под поверхностью этого праздничного вечера скрывалось чувство тревоги, какое-то непонятное ожидание, будто над нами висит невидимая угроза, готовая в любой момент обрушиться. Вернувшись в поместье, мы с Ллойдом, уставшие и вымотанные танцами, отправились в покое. Пока прислужница наполняла купель, чтобы мы могли расслабиться в теплой воде перед сном, сидели у камина и бурно обсуждали события бала. Невероятно! Я не ожидала. В сотый раз посмотрела на изящный браслет, что грел душу. Я давно хотел сделать тебе предложение, но решил выбрать этот вечер, чтобы у Анхеля и других окончательно отпало желание с кем-то меня сводить. «Возбудоражили мы с тобой высший свет», — подтвердила я, представляя, с каким удовольствием известные сплетницы и интриганки обсасывали наши косточки на балу. Нериса расстроилась, — сказала я, вспоминая ее назойливую улыбочку и значительные взгляды в сторону Ллойда. «И не только она», — блеснули глаза дракона азартом. «На Даркаре лица не было», — победоносно ухмыльнулся. «Он смотрел на нас с такой ревностью». Ллойд придвинулся ближе, его лицо осветилось искрящимся светом от пламени камина. Я поморщилась. Признаться, не разделяла с ним радости по этому поводу. «Ты превзошла всех своей красотой и очарованием». Я прикоснулась к его руке в ответ, чувствуя твердость и силу его пальцев. «Приятно это слышать», — прошептала чуть краснее от смущения. «Как же долго я ждал, когда ты станешь моей!» — прошептал он и потянулся к моим губам, но не успел поцеловать. В этот миг прислуга вошла, известив о готовности купели. Хотелось скорее опуститься в теплую ароматную воду, наслаждаясь тишиной и близостью друг друга. Но раздался настойчивый стук в дверь. «Что там еще?» пробормотала я, чувствуя, как нарастает легкое беспокойство. Ллойд нахмурился и тяжело вздохнул. Кивнул служанке, разрешая ей уйти, и направился к двери. Стук повторился, более настойчивый и резкий на этот раз. Он осторожно открыл дверь, и в проеме предстала высокая фигура дворецкого. «Господин, Сезар де Раберкон стоит у ворот и просит матушку спуститься для важного разговора. Без сопровождения. Я предлагал ему пройти в дом, но он отказался». Прозвучало крайне странно и тревожно. «Один?» Ллойд проговорил это почти шепотом, но в его голосе звучала сталь. Дворецкий кивнул. «Да, господин. Он утверждает, что это касается только леди Мириам». Ллойд бросил на меня быстрый, полный тревоги взгляд. В его глазах читалось не только беспокойство, но и нечто другое, более глубокое — подозрение. «Я пойду», — сказала чуть тише, чем ожидала. Дракон схватил мою руку и сжал теплые пальцы на запястье. «Нет, дорогая, ты останешься здесь. Я разберусь с этим сам». «Нет», — возразила я. «Сезар не стал бы просто так просить. Что-то случилось. Я должна выйти». Ллойд резко выпрямился. Его лицо стало непроницаемым, словно маска. «Будь осторожна», — предупредил он и широко раскрыл передо мной дверь. Выйдя из дома, я быстро направилась к воротам и издалека завидела Сезара. Подала знак стражам, и они выпустили меня наружу. «Сынок!» — вскрикнула я, обняла его так крепко, что дыхание на миг оборвалось. «У тебя получилось? Почему ты не заходишь?» — обрушилась на него с вопросами. Сезар смущенно отстранился, чтобы посмотреть мне в глаза. «Я все сделал и ушел, но...» Он опустил взгляд, будто нашкодивший ребенок. «Не надо тебе у Ллойда жить. Нам лучше уйти. В столичном доме отца можем поселиться. Я взял ключи». «Не понимаю», — нахмурилась я, разглядывая сына со всех сторон, замечая его тревожность и страх. «Мама», — Сезар сжал кулаки. «Ллойд, он как-то связан с Юной. Они знают друг друга». «О чем это ты?» — развела я руками и обернулась. Увидела в освещенном окне покоя фигуру Ллойда, который наблюдал за нами из поместья. «Я слышал, как Юна говорила сама с собой. В ее речи звучало имя Ллойда. Я сейчас не вспомню дословно, но понял, что они знакомы. Он часто приезжал в Граян. Юна окрутила отца по просьбе Ллойда. Не просто так разбила нашу семью». У меня голова закружилась и резко затошнила. Отдышавшись, я вцепилась в плечо Сезара и замотала головой. «Эта женщина не в себе. Мне она сказала, что мстит за брата, который когда-то был в меня влюблен. Нет. Она будто с Ллойдом говорила. Знала о нем многое. У нее какой-то план. Я боюсь за тебя». Я снова обернулась, и фигура Ллойда исчезла в окне. «Не выдумывай. Мы должны зайти, пока Даркар не заметил твоего отсутствия». Потянула я сына за руку и услышала движение в ближайших кустах. Сердце бешено заколотилось в груди, барабаня тревожный ритм. Кусты зашевелились снова. Из них вынырнула внушительная фигура. Я инстинктивно прижала к себе Сезара, готовая к худшему. Лицо мужчины не сразу разглядело в полумраке, а потом узнала в визитёре бывшего мужа. «Мира», — выдохнул он, медленно приближаясь. «Сезар прав. Ллойд все подстроил». «Мы идем в дом», — я потянула сына за руку, пятясь назад. «Постой. Прошу, выслушай, пока не поздно». Подскочил ко мне Даркар и ухватил за плечи, заставляя смотреть в его обезумевшие глаза. «Не выходи за него замуж». Голос Даркара сорвался, выдавая бурю эмоций, клокотавшую внутри. Сильные и цепкие, словно стальные тиски, его руки продолжали сжимать мои плечи. Я чувствовала, как под его пальцами напрягаются мышцы, как бьется его сердце отчаянно и быстро. В зеленых глазах дракона бушевал ураган. «Прекрати это, хватит уже! Между нами все кончено! Занимайся своей новой семьей. Моя судьба отныне тебя никак не касается!» Прошептала последние слова устало. «Она и во сне говорит, я слышал. Юна с Ллойдом в сговоре. Это все подстроено. Я не знаю, как именно, но...» «Убери руки от моей невесты!» Раздался грозный мужской рык за спиной. Я резко обернулась, и перед взором предстал Ллойд, в чьих глазах плескался ледяной, смертоносный блеск. «Убери руки!» — повторил он, шагнув вперед. Даркар, не отпуская меня, напрягся, словно готовый к прыжку хищник. Его пальцы, вцепившиеся в мои плечи, побелели от напряжения. Воздух между ними искрился, трещал от невысказанных угроз и подавленной ярости. Я чувствовала себя зажатой между двумя бушующими стихиями, готовыми уничтожить все на своем пути. Сезар вырвался и побежал со всех ног прочь, а у меня не было возможности сойти с места. «Послушай, Мири, они нас обманули», — снова выпалил Даркар. Ллойд перебил его резким жестом руки. «Отстань от нее, иначе мне придется действовать жестоко. Проваливай, пока цел», — твердо произнес Ллойд. Он взял меня за руку, сомкнув холодные пальцы замком на запястье. Я почувствовала, как он слегка сжимает мою руку, словно желая удержать от падения в пучину хаоса, который разворачивался вокруг. Его взгляд холодный, без тени эмоций, был направлен на Даркара. В нем нет места ни для жалости, ни для сомнений. Даркар, казалось, с трудом сдерживался. Его плечи ходили ходуном, изумрудные глаза сверкали, в них плясали безумие и отчаяние. Он рванулся вперед, но Ллойд быстро отреагировал, подхватив меня за талию и прижав к себе. Его тело стало непроницаемым щитом. «Не смей прикасаться к ней!» — рявкнул он. Голос дракона звучал низко и угрожающе. Тишина повисла в воздухе, тяжелая и густая, прерываемая лишь быстрым биением наших сердец. Воздух гудел от невысказанной ненависти, от боли и разочарования. Я чувствовала, как дрожат мои руки, как сжимается сердце от страха и непонимания, что происходит на самом деле, и почему Даркар так уверен в своей правоте. «Не совершай ошибку, милая, еще не поздно все исправить. Я уже понял, что зря понадеялся на обещание Юны. Она не просто так тянет с ритуалом. Я принял решение развестись. Возвращайся. На твоей магии мы протянем какое-то время, а потом вместе найдем выход». Внезапно Даркар отпустил мои плечи, сделав шаг назад. Я почувствовала, как внутри разливается облегчение, смешанное с гневом. Остолбенела, не поверив собственным ушам. Он это всерьез? Или снова умом тронулся? Я не ослышалась? «Ты хочешь снова лишить меня магии?» — закричала, ничуть не сдерживая ярость. «Юна оказалась умней, и ты решил вернуть прежнюю дурочку? Да пошел ты в адово пекло, Даркар!» В его глазах мелькнула какая-то отрешенность, пустота. Он повернулся и, не сказав больше ни слова, медленно пошел прочь. Его фигура, сгорбленная от боли и бессилия, медленно растворилась в сумерках, оставляя за собой тяжелый шлейф неизбежного прощения. Я осталась стоять, сжимая руку Ллойда, окруженная тишиной, в которой еще долго звенели отголоски недавней бури.